Шеннон Магуайр. Споры. Июнь 2028. В лаборатории запахло нектариновым джемом. Я выглянула из-за промышленного автоклава, понюхала воздух и нахмурилась. Когда работаешь в засекреченной биолаборатории, необычные запахи не предвещают ничего хорошего. Каким бы приятным ни показался запах, он означает отклонение от нормы. А отклонение от нормы — это то, что убивает людей. Я выпрямилась. «Прости, Меган!» Круглая, улыбающаяся физиономия одного из коллег, Генри, из проекта Эдем, высунулась из-за стенки, отгораживающей зону автоклава от остальной лаборатории. Следом показалась его рука с бумажной тарелочкой, на которой и правда красовался нектариновый пирог. «Мы тут наслаждаемся урожаем Джонни!» Я с сомнением взглянула на пирог. Употребление в пищу созданных нами продуктов всегда казалось мне несколько негигиеничным. «Это испек Джонни?» «И испек, и вырастил!» — сияя, ответил Генри. «Первые семена проекта Эдем дали плоды. Отрезать кусочек?» «Я пас». Понимая, что могу показаться грубой, я добавила. «Рэйчел готовит что-то особенное на ужин и просила меня сберечь аппетит». Генри кивнул, и улыбка сползла с его лица. Конечно же, он не поверил моей отмазке и дал мне это понять. «Что ж, прости, что побеспокоил тебя нашими маленькими радостями». «Все в порядке». Я махнула рукой в сторону автоклава. «Надо еще с этим закончить». «Конечно, Меган», — кивнул он. «Хорошего вечера». Лицо исчезло за стенкой, и я, наконец-то, осталась одна. Медленно выдохнула, пытаясь вернуть чувство спокойствия, покинувшее меня. Едва работе начали мешать непривычные запахи и назойливые коллеги. Это было нелегко, но многолетняя практика помогла, и уже через 30 секунд я достала горячие, стерильные колбы и пробирки, подготовив таким образом лабораторию к вызовам завтрашнего дня. Проект Эдем был второстепенным, но рискованным мероприятием, предпринятым биотехнической компанией, где работали мы с Генри и еще несколько сотен человек. Проектом занимались всего 23 специалиста, ученые, техники, менеджеры, а также ваша покорная слуга, специалист по внутренней безопасности. Моей работой было не позволить башковитым парням уничтожить планету в стремлении вырастить персик или яблоко, который будет не так быстро портиться после сбора. Официально мои обязанности состояли в том, чтобы следить за чистотой воздуха в лаборатории и проверять поверхности на наличие мельчайших частиц опасных веществ. На деле я тратила уйму времени на стерилизацию лабораторной посуды, протирку столов и составление бесконечных заказов на новые резиновые перчатки, защитные очки и лабораторные комбинезоны. Такую работу легко мог бы выполнять кто-то и без такого образования, как у меня. Но платили здесь хорошо, и это помогало справляться с моей патологической чистоплотностью. О длительности рабочего дня и говорить не приходится. Я ничуть не стеснялась своей должности, которая позволяла мне приходить в чистую, уютную лабораторию, быстро выполнять совершенно необременительные обязанности и отправляться домой по пятницам в 4 пополудни. Команда все еще отмечала успех нектариновым пирогом, когда я наконец убрала всю лабораторную посуду и двинулась в сторону раздевалки. Насчет просьбы Рэйчел поберечь аппетит я не соврала. День выдался долгим, и я хотела лишь провести не менее длинный вечер с женой и дочерью. Когда я вернулась, Рэйчел была в своей мастерской. Завтра в галерее намечался показ, и Рэйчел с головой погрузилась в свои пастели и импрессионистские натюрморты, которыми зарабатывала на хлеб. Я постучала в стену, чтобы дать ей знать о своем прибытии, и отправилась в сторону кухни. Ужин в 9, но это вовсе не значит, что я не могу перехватить что-то чуть раньше. Фермерский рынок проходил обычно по вторникам, в эти дни я работала допоздна, но знала, что Рэйчел и Ники рынок не упустят. Рэйчел всегда выбирала лучшие продукты, и я не сомневалась, что бы она ни принесла в дом, это будет очень вкусно. Ваза с фруктами занимала свое обычное место на кухонном столе. Я взглянула на нее и оцепенела. Толстый слой серого пуха покрывал все содержимое, превращая классический натюрморт в кадр из фильма ужасов. «Рэйчел!» — позвала я, не двигаясь с места. Информация, полученная моим мозгом, была слишком неприятной, чтобы в полной мере осознать ее. На это потребуется время. «Что-то случилось с фруктами!» «Не надо кричать, я уже здесь!» Жена вошла на кухню, стирая с рук остатки краски кухонным полотенцем, которым обычно растушевывала акварели. На щеке ее осталось розовое пятно, отчего Рэйчел сделалась похожей на девочку, добравшуюся до маминой косметики. Увидев это совершенное несовершенство, я словно заново влюбилась в нее. Нет ничего лучше, чем быть женатой на лучшей подруге, не уставала я повторять друзьям вот уже 15 лет. Я каждый день заново влюблялась в нее, и никому из нас это не казалось странным. Я ничего не успела сказать, а взгляд Рэйчел уже обратился к вазе. Я почувствовала что-то вроде облегчения, когда она с отвращением поджала губы. «Что ты натворила?» Она повернулась ко мне и нахмурилась. «Вчера, когда мы их принесли, фрукты были совершенно свежие!» Я моргнула. «Что значит, я натворила?» Меня охватило чувство обиды. «Я не могу заставить фрукты испортиться, едва взглянув на них!» «Что ж, значит, ты притащила что-то домой, из лаборатории!» Она указала пальцем на содержимое вазы. «Это неправильно! Когда я покупала фрукты, они были совершенно нормальные!» «Ты купила их на фермерском рынке, верно?» Я помнила, что она принесла их вчера, и фрукты выглядели совершенно обычно. Я даже представила себе, как отлично эти персики подошли бы под твердый чеддер и бутылочку домашнего крепкого сидра. О несвежих фруктах я никогда бы такого не подумала. Я бы даже не ушла на работу, не продезинфицировав всю кухню. Рэйчел нахмурилась. «Да, так и есть». «Ну что ж...» Я аккуратно подняла вазу, стараясь не коснуться серого пуха, и направилась к помойному ведру. Гниль настолько разрослась, что содержимое вазы издало отвратительный, шипящий звук, когда я вывалила его в ведро. Я сморщила нос и поставила вазу в мойку, преодолевая желание отправить ее вслед за гнилыми фруктами. Что-то вызвало цепную реакцию. Рэйчел не слушала. Она брезгливо рассматривала место, где только что стояла ваза, и не успела и рта раскрыть, провела пальцем поперек кружочка серого пуха. «Это дрянь, не на столе!» — сказала она. «Придется продезинфицировать!» «Я все сделаю!» — быстро проговорила я, сглотнув подступившую горлу панику. «Скорее, вымой руки!» «Милая, у тебя снова приступ!» «Нет!» «Конечно же, да!» «Но эта субстанция уничтожила вазу с фруктами!» «Меньше, чем за 18 часов, и мне не очень приятно думать о том, что она может сделать с твоими руками!» Я взглянула на серый кружок, на котором палец Рэйчел прочертил ровную линию. «Пожалуйста, ради меня!» «Меган, ты меня пугаешь!» «Вот и хорошо, значит, не жалей мыла!» «Ты такая мнительная!» — проговорила Рэйчел с ноткой раздражения в голосе. Чмокнула меня в щеку и вышла из кухни, оставив меня наедине с запахом гниющих фруктов. Я еще раз взглянула на кружок и повернулась к мойке. Экономить горячую воду я не собиралась. Грибы — великий уравнитель. Бактериям мы доверяем. Если быть честным, жизнь, какой мы ее знаем, по-настоящему зависит от крошечных строительных кирпичиков бактерий. Они позволяют нам переваривать пищу, бороться с инфекциями, и они же зачастую ответственны за процесс разложения. Но что по-настоящему вызывает разложение, так это грибы. Грибы принадлежат к своему собственному царству, отдельному от растений и животных. Они повсюду, но их никто не замечает, ведь они не такие заметные и привлекательные, как кошка, собака или венерина мухоловка. В грибах присутствуют белки, которые почти идентичны белкам млекопитающих. А это значит, что любой вегетарианец, употребляющий грибы, гораздо ближе к своим хищным охотничьим корням, чем ему представляется. Мы столько всего каталогизировали, но так и не поняли, сколько еще на свете того, о чем мы и не подозреваем. сколько тайн скрывает в себе грибное царство. Рэйчел, к моему удовлетворению, тщательно вымыв руки, отправилась забрать нашу дочь с тренировки группы поддержки. Ники была как раз в середине периода, с этими мамами общаться невозможно, я едва их выношу, и старалась поменьше бывать дома. Сегодня это оказалось благословением. Если дома никого не будет, я смогу спокойно и тщательно вымыть, продезинфицировать и оттереть все до единой поверхности, которых злополучные фрукты могли бы коснуться. Вопрос, Рэйчел, что ты натворила, вовсе не был лишен смысла. Я работаю в биолаборатории, где полно генного и прочего биотехнического материала. В первую очередь, тут подумаешь именно на меня. Но именно поэтому я всегда крайне аккуратна. И она знала об этом. Ничто и никогда не попадало из лаборатории к нам домой. Я даже выбрасывала пару туфель каждый месяц, лишь бы не притащить что-то из предположительно чистого лабораторного помещения в наш абсолютно чистый дом. Что бы это ни было, проект Эдем тут ни при чем. Закончив мытье столешницы, я бросила использованные губки в ведро поверх гнилостного месива, недавно еще бывшего нектаринами и яблоками. Плесень продолжала расти и уже свисала по наружным сторонам пластикового мешка. Я стояла на коленях посреди кухни, по третьему разу промывая пол мыльной водой, когда в дом с шумом валились Рэйчел и Ники. «Я здесь!» — крикнула я, продолжая тереть линолеум, как будто мне за это полагался приз. Да, собственно, приз и правда ждал меня. Возможность спокойно заснуть. Послышались шаги. Я подняла голову к дверному проему и улыбнулась, всем видом показывая, что все хорошо. Просто на меня напал легкий приступ чистоты. Что-что, а эту улыбку я отработала в совершенстве. «Привет, ребята! Ну, как прошла тренировка?» Ники нахмурилась, и у меня немного отлегло. Последнее время она то и дело закатывала глаза и хмыкала, что никому, кроме нее, не доставляло никакого удовольствия. Подросток в доме — это всегда тренировка терпения. «Слушай, а что это ты тут моешь? Сегодня же не четверг!» Этот вопрос всегда загонял меня в угол. Слишком много тяжких воспоминаний он вызывал во мне. О вечерах, когда я забывала принять лекарства и не позволяла Нике есть, не измерив тщательно линейкой каждую сухую макаронину, прежде чем положить ее в кипяченую покупную воду. О днях, когда я копалась в отделах белья, выискивая то, где нет ни малейшего изъяна. Годы наблюдений за моим обсессивно-компульсивным расстройством сделали Ники ужасно пугливой. Ники очень напоминала меня в ее возрасте. Это еще больше пугало. Сейчас ей 16, и именно в этом возрасте у меня начали проявляться первые симптомы болезни. Сможет она побороть проблемы, которые заложены в ней генетически, или начнет сдирать кожу с рук, пытаясь отмыть их дочисто? Никто не знал этого и не мог знать. «Помнишь, я говорила тебе о фруктах с фермерского рынка?» Как всегда пришла мне на помощь Рэйчел. «Плесень оказалась очень странная. Пришлось тут все вымыть, чтобы можно было снова готовить на кухне». Ники взглянула на сияющий чистотой мусорный бак. «И все это из-за какого-то пятнышка плесени?» «Это не какое-то пятнышко», — сказала я. У меня перед глазами до сих пор стоял мусорный пакет, который я недавно вынесла контейнером. От скорости, с которой разрасталась эта штуковина, мне становилось не по себе, и дело тут вовсе не в моем ОКР. Может, я и помешана на чистоте, но это не мешает мне рассматривать предметы с научной точки зрения. Плесень, растущую с такой скоростью, не объяснить известной мне наукой. Если бы сжигать мусор в нашем районе не было запрещено, я бы уже искала спички. «Уху!» — сказала Ники, подводя итог обсуждению. «Тогда я пошла в свою комнату!» Повернулась и, театрально мотнув густой шевелюрой, удалилась. Рэйчел молча смотрела ей вслед, пока не послышался характерный звук захлапывающейся двери, и только потом обернулась ко мне, закатывая глаза. Я едва сдержала смех. «Вы прямо как две королевы драмы!» «Я хочу кое-что прояснить», — заговорила Рэйчел. В голосе ее звучало беспокойство. Она стояла в дверном проеме, нахмурившись и скрестив руки на груди. «Милая, Точно все дело в плесени? Может, ты плохо спала? Мне нужно знать. Я покачала головой и вернулась к уборке. Со мной все в порядке, честно. Лекарства приняты, я не задыхаюсь. Первыми симптомами приступа всегда были астматические припадки. Мне действительно очень не понравилось, как выглядит эта плесень. Я не хочу растащить ее по дому на подошвах. Я уже отдраила пол и помойное ведро. По тону Рэйчел я поняла, что она размышляет, верить мне или нет. А как насчет холодильника? Запах хлорки успокаивал, и я терла и терла пол. Фрукты не были в холодильнике. Я осмотрела все на предмет следов плесени или гнили, но ничего не нашла. Можешь сама проверить, пока я заканчиваю с полом. Ты же знаешь, я проверю. Знаю. Я опустила губку в таз с мыльной водой и поднялась на ноги, стягивая перчатки. Бросила их в мусорное ведро и обернулась к Рэйчел. Она с беспокойством смотрела на меня, и я устало улыбнулась. Я даже рассчитываю на это. Что будем на ужин? Как насчет спагетти? Вопрос нейтральный, но не для меня. Спагетти служили моей фобией спусковым крючком еще с тех пор, как Ники была совсем маленькой. Если я смогу пережить разные по размеру макаронины, значит, приступа у меня нет. Спагетти — это прекрасно. Сорвать в огороде пару помидор. Было бы неплохо. Сейчас вернусь. Я вышла из кухни. Босые ноги слегка пощипывала от хлорки. Поцеловала Рэйчел в щеку и отправилась к задней двери. Пол чист, плесени нет. День чудесный, а вечер обещает быть просто великолепным. Спагетти у Рэйчел, как всегда, были бесподобны. Природный талант к приготовлению соусов позволял ей смешивать ингредиенты таким образом, что это казалось мне настоящей магией. Я могла работать в лаборатории со сложными растворами, синтезировать невероятные вещи, а попросите меня зажарить индейку, и я пропала. Даже Ники, которая бесконечно стенала по поводу контроля за весом, хотя и была совсем худышкой, съела 1,5 порции. Если бы все шло по плану, на десерт был бы фруктовый пирог, так что ввиду отсутствия фруктов мы съели по мороженому. Я персиковый сорбет, а Рэйчел и Ники по кофейному с вафельной крошкой. За десертом мы поболтали о том о сём. Как всегда, Ники предпочитала рассказы Рэйчел о живописи. А стоило мне попытаться поведать что-нибудь из лабораторной жизни, она тут же перебивала меня школьными историями. Чтобы не обижаться, я втихомолку стащила половину ее мороженого. О работе Рэйчел и правда было слушать интереснее. Она делала то, что сразу же можно увидеть и потрогать, а не учиться для этого годами. Я и сама предпочитала слушать ее. В общем, вечер оказался мирным. Нет, не так. Едва я отбросила прочь беспокойство, которое ныло под ложечкой, стоило мне вспомнить о серой плесени в кухне, как вечер стал просто идеальным. Я готова была бы продолжать его снова и снова, до конца дней. Еще 100 таких вечеров, и можно умирать счастливой. В этом и беда идеальных вечеров. Вы можете прожить их лишь единожды. На завтра мне нужно было на работу, а Ники в школу, так что мы с ней отправились в постель около 10. Рэйчел присоединилась ко мне через час или около того. Я проснулась, когда она поцеловала меня в шею. Губы практически обожгли мою кожу. Рэйчел прижалась ко мне, и мы погрузились в страну грез, где тепло и безопасно, и где ничто не могло причинить нам вред или изменить наш идеальный мирок. Проснулась я от того, что Рэйчел снова и снова шепотом произносила мое имя. «Меган!» Голос ее был неестественно напряжен. «Меган, пожалуйста, проснись! Мне нужно, чтобы ты проснулась! Пожалуйста!» В последнем слове прозвучала такая паника, что я мгновенно из царства снов перенеслась в нашу спальню. В воздухе стоял странный пыльный запах. Так пахнут вещи, надолго оставленные в наглухо запертой комнате. «Рэйчел!» Я выпрямилась, нащупывая лампу у изголовья. «Свет должен помочь. Чудовища не появляются при свете». «Нет, не включай!» Разбудившая меня паника зазвучало в ее голосе еще сильнее. «Меган, я... Тебе нужно взять Ники и быстро идти к соседям. Оттуда вызови парамедиков, только не включай свет!» «Что?» — воскликнула я в темноте. Рэйчел сидела на дальнем краю кровати. Я видела ее силуэт в свете, просачивающемся под дверь ванной. «Милая, что случилось? Ты поранилась? Позволь, я взгляну!» «О, нет!» Она рассмеялась, но панические нотки не уходили. Они пробивались сквозь смех, отравляя его. Сердце мое на мгновение притормозило, а потом пустилось вскачь. «Тебе не нужно это видеть, Меган! Тебе не нужно это видеть! Я не хочу, чтобы ты это видела! Пожалуйста, забери Ники и уходите!» «И не подумаю! Милая, что стряслось?» И тут, спаси меня, Господь, я включила свет. На Рэйчел была ее любимая ночная рубашка, голубой шелк и кружевные цветы на вороте. Она сидела ко мне спиной, волосы распущены, скрывая лицо. Пока я смотрела на нее, Рэйчел вздохнула так глубоко, что, казалось, из нее вышел весь воздух, так что позвоночник натянул кожу. «Я знала, что ты все равно включишь свет!» — проговорила она и повернулась ко мне. Я не вскрикнула и не отпрянула. Хотелось бы мне сейчас сказать, что я заставила себя не делать этого. Но правда в том, что я была настолько потрясена, что могла лишь молча смотреть на бледно-серую варежку, которую Рэйчел зачем-то натянула на руку, и на клочок серого мха, приклеенный к уголку левого глаза. Тут она моргнула, прядки плесени, приклеенные к ресницам, колыхнулись, и подо мной словно обломилась ветка. Я даже не поняла как, но в ту же секунду уже стояла спиной к стене, в самом дальнем углу спальни. Теперь я поняла природу сухого пыльного запаха. Это не была старая газета или забытая библиотечная книга. Это плесень, живая, растущая плесень, пировала на теле моей жены. В горле мгновенно пересохло. Я не могла вынести, что Рэйчел, моя чудесная Рэйчел, которая сейчас должна была бы пребывать в панике, смотрит на меня абсолютно понимающим взглядом, словно и не ожидала от меня другой реакции и не винила меня за то, что я по-прежнему остаюсь рабой своей фобии. Она снова моргнула, и я с ужасом поняла, что склера ее левого глаза слегка замутнена, словно что-то начало наполнять стекловидное тело, что-то похожее на серую плесень. «Должно быть, на руке была царапина», — проговорила она. «Я думала, что как следует все отмыло, но, видимо, ошиблась, а во сне потерла глаз. Может, это и к лучшему. Зуд разбудил меня. Так что можно прямо сейчас отправляться в больницу, и там они вылечат эту грибковую инфекцию, и все будет хорошо, ведь правда? Просто мне надо в больницу, правда?» Голос Рэйчел сделался хрупким, словно она стояла на самом краю пропасти, а дальше ждала лишь зияющая чернота. Она была так печальна. Моя девочка, моя жена, женщина, которую я клялась беречь в дни печали и радости. И теперь я не могла заставить себя подойти к ней. Я пыталась, никто не может представить, как я пыталась, но ноги отказывались повиноваться, а легкие отказывались дышать, пока я не отступила в дверной проем, подальше от сухого пыльного запаха плесени, прорастающей в человеческую плоть. «Я позвоню в больницу!» — пробормотала я и помчалась в холл. Ники проснулась, когда скорая затормозила у нашего крыльца, и световые сигналы окрасили все в коваво-красный. «Мама?» — она появилась на ступеньках, одной рукой придерживая полы халата. «Что случилось?» Я заставила себя улыбнуться. Медики уже вывели Рэйчел наружу, и едва они взглянули на нее, как со скоростью, какой я никак не ожидала, принялись облачаться в перчатки и стерильные маски, чтобы избежать любого контакта с плесенью. И даже после этого старались прикасаться к Рэйчел как можно меньше, обмениваясь обеспокоенными взглядами. Я понимала их беспокойство, но ничего не могла поделать. Я не могла даже заставить себя последовать за ними. Сухой запах плесени заполонил нашу спальню. Он стал почти осязаемым. Я хотела продезинфицировать весь дом. Я бы сделала это, если бы не понимала, что лечение Рэйчел может зависеть от того, насколько точно будет определено место заражения. «Рэйчел не здоровится», — сказала я Ники, Позже я поеду к ней в больницу. Глаза Ники испуганно расширились. Ты оставишь меня здесь? Нет, я попрошу соседку, миссис Левин, присмотреть за тобой. Я не хотел оставлять ее одну, но еще больше не хотел брать ее с собой в больницу, по крайней мере до того момента, как мы выясним, что же это за дрянь на руке Рэйчел и насколько она заразна. Она наверняка заразна. Она была на фруктах, потом на столе, а Рэйчел просто коснулась стола. Если причина в другом, болезнь проявилась бы у Рэйчел одновременно с фруктами и у Ники. Меня охватил ужас. «Милая», — проговорила я, пытаясь совладать с голосом, — «а как ты себя чувствуешь?» Глаза Ники стали еще больше. «А что, у мамы отравление? У меня желудок в порядке». «Нет, это не отравление». Я включила весь свет, какой был в холле. Ники казалась испуганной. «Что ж, об этом позаботимся позже». «Покажи мне руки». «Что, ма? Покажи руки!» Рэйчел называла этот мой тон голосом ОКР, и это не было шуткой. Ники выросла рядом со мной, и поэтому без лишних слов протянула мне руки. Они были совершенно чистыми, без единого пятнышка, с коротко остриженными ногтями, покрытыми бесцветным лаком. А самое главное, на них не было и следа плесени. Я подавила желание попросить ее раздеться, чтобы осмотреть полностью. Все не так плохо, все не должно быть плохо. Я не могла этого допустить, я должна контролировать себя, поскольку если я утрачу контроль, я утрачу все, а я не собиралась лишиться всего. «Да что случилось?» Голос Ники слегка дрожал. Она плотнее запахнулась в халат. «Куда они повезли ее?» «Я же сказала, в больницу. Иди к себе, можешь не ложиться. Но я хочу, чтобы ты оставалась у себя, пока я немного не приберу здесь». В спальне наверняка оставалась еще плесень, так что мне придется прикорнуть на кушетке. А кухня? Ванная? Мои руки зачесались, и я потерла их, убеждая себя, что это просто желание поскорее все вычистить, а не начавшиеся симптомы заражения. «Ладно», — коротко повиновалась Ники, развернулась и бросилась в свою комнату, чтобы поскорее отгородиться от меня и моего маниакального стремления продезинфицировать весь мир. А перед моими глазами стояла рука Рэйчел, прекрасная, нежная рука, полностью скрытая, колышущейся серой массой. Я развернулась и отправилась прямиком в кладовку, где мы держали хлорку. Из больницы мне позвонили около 5 утра, спустя 4 часа после того, как Рэйчел погрузили в скорую, оставив меня наедине с зараженным домом и дочерью-подростком, отказывающейся покидать свою комнату. Серая плесень теперь росла на последней картине Рэйчел, пока еще почти незаметная, под завитками постели. Обнаружив ее, я застыла и какое-то время стояла, не в силах отвести глаз от серых мазков, пробивающихся сквозь краску. В этом было что-то пугающе прекрасное. Плесень была живая, настойчивая и могла питаться чем угодно, даже постелью. Теперь она пожирала последнее, чего коснулась моя жена, прежде чем отправиться спать. Я выбросила картину в мусорное ведро и как раз отдраивала стены мастерской, когда зазвонил телефон. Мои перчатки были в плесени, но я все равно ответила. «Алло! Могу я поговорить с Меган Райли?» «Слушаю». Внутри у меня все похолодело, словно изнутри меня тоже протерли хлоркой. «Пожалуйста, только не говорите, что она умерла. Пожалуйста, пожалуйста, только не говорите, что она умерла». «Ваша жена, Рэйчел Райли, поступила вскоре после часа ночи. Сейчас она спит, но я хотел бы задать несколько вопросов по поводу ее состояния». Облегчение смыло хлорку. «Так с ней все в порядке?» Повисла неловкая пауза. «Не буду вводить вас в заблуждение, мисс Райли. Состояние вашей жены очень серьезное. Любая информация окажет нам неоценимую помощь». Я закрыла глаза. «Вчера, около 5 вечера, она контактировала со странной серой плесенью, которая выросла на фруктах в нашей кухне. Около 1 часа ночи она разбудила меня, поскольку плесень появилась у нее на руке и на глазу. Судя по ее количеству, я бы сказала, что она начала расти вечером, а видимой стадии достигла... когда моя жена отправилась спать, а она сказала, что чувствует зуд. «А вы или кто-нибудь еще из вашей семьи вступали в контакт с этой плесенью. Да, я гонялась за ней по всему дому, стараясь уничтожить, где только увижу. Нет, хотя я вылила на нее море хлорки, сказала я. Моя дочь-подросток здесь, со мной, и она здорова. Я не стерилизовала спальню на случай, если вы захотите исследовать плесень в ее естественном виде. Наступила еще одна пауза, прежде чем врач продолжил. У вас есть с кем оставить дочь ненадолго? Вам следует приехать в больницу. С Рэйчел все хорошо. Ее состояние на данный момент стабильно. Мы обменялись еще какими-то любезностями, но я практически не слышала и не осознавала их. Когда врач повесил трубку, я всем весом навалилась на кухонную стойку. Мой взгляд упал на мойку, на вазу из-под фруктов, которую я вчера оттирала, пока не заболели руки. На дне вазы лежал толстый слой серой плесени. Я чуть расслабилась, лишь когда мы с Ники ступили в прохладный, пахнущий дезинфектантами холл больницы. Ничто не могло повлиять на ощущение чистоты этого места, даже люди, сидящие в очереди в регистратуру, в ожидании талона на прием. Ники надела халат поверх джинсов и старую толстовку, которую никак не хотела выбросить. Она висела на худеньком теле, делая ее еще меньше и худее. Я подавила желание обнять ее за талию, чтобы не вызвать обычного подросткового отторжения, и подошла к приемному окошку. «Меган и Николь Райли! Нам нужно видеть Рэйчел Райли!» В широко раскрытых глазах женщины в окошке отразилось сочувствие и что-то вроде страха. «Пожалуйста, подождите здесь!» — сказала она и исчезла за перегородкой. Я отступила на шаг, нервно потирая руки. «Что-то происходит! Я знала это наверняка!» «Мисс Райли?» «Мы с Ники!» обернулись к говорящему. Дверь позади нас открылась, и в проеме появился врач. Он выглядел усталым и озабоченным, в бахилах и пластиковой шапочке, в дополнении к лабораторному халату и перчаткам. «Мисс Райли?» «Это я». «Прекрасно. Я доктор Аширо, а это должно быть и Николь». Он улыбнулся ей усталой дежурной улыбкой. «Там в конце коридора есть автоматы, в которых можно купить что-нибудь перекусить. Ты не хотела бы пойти что-нибудь купить себе, пока мы...» «Нет!» Ники с неожиданной силой схватила меня за руку. «Я хочу видеть Рэйчел!» Врач взглянул на меня, ища поддержки. Я потрясла головой. Я предлагала ей остаться дома. Не дома, конечно же, не дома, где плесень способна вырасти на керамической вазе после того, как ее промыли хлоркой и прокипятили. Этот дом вообще следовало спалить дотла. И то я не уверена, что отважилась бы прикоснуться к пеплу. Она сказала, что хочет видеть мать. Доктор помедлил, затем произнес. «Я не хотел бы обсуждать состояние миссис Райли на публике. Пойдемте со мной». Мы последовали за ним. Я сразу почувствовала на себе взгляды ожидающих в очереди людей. Все понимали, что значит, когда кого-то приглашают пройти так быстро. И уж точно это не означает хороших новостей. Воздух по ту сторону двери был еще прохладнее и даже словно чище. Врач проводил нас в маленькую приемную, усадил Ники и отвел меня в сторону. Ни один из нас не сопротивлялся. Мы оба были в состоянии близком к потрясению и предпочли не спорить. Понизив голос, врач проговорил. «Состояние миссис Райли ухудшается. Мы не смогли остановить распространение грибковой инфекции. Честно говоря, мы никогда не видели что-либо столь опасное вне лабораторных условий. Мы попытались стабилизировать состояние, и она не слишком страдает от боли. Однако грибок поглотил большую часть ее левой руки и начал проявляться практически по всему телу. Боюсь, у меня нет для вас хороших новостей, если только не случится чудо». Я широко раскрыла глаза. «Повторите, пожалуйста». Доктор Аширо испуганно моргнул. «Миссис Райли?» «Вы сказали, вне лабораторных условий. То есть вы когда-то наблюдали это в лабораторных условиях?» Он помедлил, прежде чем ответить. «Не совсем это. Но существуют некоторые смертельно опасные виды кандида, грибка, вызывающего дрожжевые инфекции, которые в соответствующих условиях ведут себя подобным образом. Их выращивают для специального применения. Они не могут появиться сами по себе». «Верно», — проговорила я, — «сами по себе они не появляются. Я могу здесь откуда-то позвонить. В Сестринской? Спасибо. Я повернулась и вышла вон, не обращая внимания на жалобное «Мам!», произнесенное мне вслед. Я даже не замедлила шага. Телефон в лаборатории звонил и звонил, но никто не поднимал трубку. Я дала отбой и набрала домашний номер Генри. Сонный голос ответил после второго гудка. «Алло! Что ты сделал?» Я старалась говорить спокойно, даже расслабленно, словно конец света и не подступил к самому порогу. «Меган!» Генри быстро просыпался. «Отлично! Мне нужно было, чтобы он проснулся!» «О чем ты?» «Что ты сделал?» Все мое спокойствие мгновенно улетучилось. «Сколько фруктов дается от Джонни? Куда ты отправил их?» И тут, к моему испугу и ярости, Генри рассмеялся. «О, господи! Так вот о чем ты! Как-то узнала и теперь кричишь на меня из-за нарушения лабораторного протокола! Это может подождать до утра!» «Не может!» Генри не моя дочь. Он никогда не слышал меня такой. Он замолк, хотя до меня по-прежнему доносилось его дыхание. «Как ты это сделал? Как умудрился всучить ей фрукты?» «Какая же я идиотка! Следовало сразу догадаться. Едва я увидела плесень. А может, я просто не хотела допускать до себя эту мысль, потому что понимала, что уже слишком поздно? Помоги мне, Господь! Как же я хотела вернуть тот идеальный мир!» «Это Мария? Из приемной? Мы велели ей встретиться с твоей женой на парковке, сказать, что она купила много персиков и поделиться. Это должно было помочь тебе стать нашим единомышленником. Но, Меган, фрукты абсолютно безопасны, уверяю тебя. Были ли среди предыдущих урожаев случаи гниения образцов, плесень или грибок или что-то в этом роде?» После долгой паузы Генри произнес: «Это секретная информация». «Что за плесень, Генри?» «Это засекречено. Как быстро она растет!» «Мэг, она растет на живой ткани!» Наступило молчание, а потом Генри произнес слабым, сдавленным голосом. «О, боже! Она вышла из-под контроля? Что случилось в саду? Кто решил, что можно опробовать генетически модифицированные фрукты на человеке?» «Нет, стой! Мне плевать на это! Как от нее избавиться, Генри? Ты создал ее! Как ее уничтожить?» «Это разновидность хлебной плесени!» — проговорил Генри. — «Мы неделями пытались уничтожить ее. Мы думали, что справились. Не хотели беспокоить тебя». — «Спасибо!» — мой голос оставили все эмоции. — «Как я могу уничтожить ее?» Его голос стал еще слабее. — «Только огнем, а остальные средства бессильны. Ни противогрибковые препараты, ни яды, ничего!» Генри молчал. Я закрыла глаза. «Кто догадался дать это моей жене?» «Я!» Голос его стал едва слышным. «Меган, я!» «Ты убил ее! Ты убил мою жену! Она обтекает собственных костей! Возможно, ты убил нас всех! Наслаждайся своим пирогом!» Я повесила трубку, открыла глаза и долго смотрела в стену невидящим взглядом, пока не поняла, что сестры, чьим гостеприимством я только что воспользовалась, не сводят с меня глаз, а на лицах их ужас и смятение. «Простите меня», — сказала я. «Возможно, вам стоит отправиться домой, побыть семьями». Больше я ничего не могла для них сделать, как и для всех нас. Рэйчел лежала в отдельной палате. Пластиковый шлюз отделял ее от остального мира. «Специалисты из Центра контроля заболеваний уже в пути», — сказал доктор Аширо, глядя на меня и Ники. «Все, что угодно, лишь бы не смотреть на Рэйчел. Они будут здесь уже сегодня!» «Хорошо», — проговорила я. «Это уже не поможет, разве что они решат спалить город дотла. Но пусть докторам кажется, что они делают хоть что-то, да и умирать легче, когда тебе кажется, что есть хоть какой-то шанс». Кровать в палате Рэйчел не пустовала, но там, где должна была быть моя жена, располагалась колышущаяся серая куча, в которой не было ни черт, ни линий. Хуже всего, что куча время от времени шевелилась, являя то клок блестящих черных волос, то правый глаз, все, что от нее осталось. Ники при каждом этом движении крепче сжимала мою руку, издавая тонкие, скулящие звуки, словно маленький ребенок. Я не способна была предложить ей истинного утешения, однако могла хотя бы не выдергивать руку. Хотя бы не выдергивать руку! Врачи суетились вокруг существа, когда-то бывшего Рэйчел, брали образцы, снимали показания приборов. Все они были в защитной одежде, перчатки, бахилы, дыхательные маски. Но этого все равно недостаточно. Созданное человеком нечто способно выжить при любых условиях. Они танцевали в огне, и огонь не выпустит их живыми. Сколько усилий я потратила, чтобы уберечь семью, сколько пищи выбросила, сколько стирок проделала по нескольку раз, сколько врачей мы посетили, сколько прививок и прочего было сделано. И все впустую. Средство нашего уничтожения выросло в лаборатории, где я работала. Лаборатории, которую я выбрала, чтобы мое желание идеальной чистоты принесло хоть какую-то пользу. А я даже не знала о нем, потому что люди, с которыми я работала, хотели оградить меня и не сталкиваться лишний раз с моими приступами. Это я во всем виновата. Доктор Аширо говорил что-то, но я больше не слушала. Один из медбратьев в палате Рэйчел как раз отвернулся, и я увидела крошечный серый комок у него под коленкой. Остальные тоже скоро найдут это на одежде. Впрочем, неважно. Плесень росла не снаружи. Она пробивалась сквозь защитные костюмы изнутри. Плоть уже заражена и скоро будет сожрана. «Мам!» Ники потянула меня за рукав, и я поняла, что отступаю прочь и тащу ее за собой подальше от этого дома ужасов, куда-то во внешний мир, где, если мы поспешим, у нас появится шанс выжить. Ники, вот все, что теперь заботило меня. «Прости, Рэйчел», — подумала я, и бросилась бежать.